Глава 19. До палатки Джареда, которую Скотт гордо назвал кабинетом, доходим практически в молчании. Я настолько устала, что нахожу в себе силы лишь на механическую перестановку ног. У меня даже не получается морально подготовить себя к предстоящему разговору, хотя я и понятия не имею, для чего Джаред позвал меня. За время нашего короткого знакомства одно я уяснила довольно четко. Он никогда не разменивается по пустякам. А это значит, ничего хорошего меня не ждет. Возле палаток и неподалеку от забора, ограждающего столб света, вижу оживленное движение. Военные ученые заняты своими делами. Одному Джареду не имется. Чем ближе мы подходим к нужной палатке, тем прямее становится спина Скотта. И если бы у меня были на это силы, я бы даже закатила глаза. Сержант отодвигает полог, служащий дверью, и пропускает меня вперед, переступая невидимый порог и замирая в шаге от входа. Чего я никак не ожидала, так это того, что Джаред будет ждать меня не один. Кроме него в палатке собрались пришельцы — Картер и Николас, генерал Доусон и... папа. И все они тотчас же обращают на меня внимательно задумчивые взгляды. Едва сдерживаюсь, чтобы не попятиться. Похоже, дело серьезное. Черт возьми, ничего не хочу знать. Скотт слегка подталкивает меня в поясницу, и, обернувшись, я замечаю, что он застывает позади, глядя прямо перед собой, неестественно выпрямив спину и по-военному заложив за нее руки. Разворачиваюсь к собравшимся, но не двигаюсь с места. «Что происходит?» — подозрительно спрашиваю я, косясь на генерала. И нет ничего удивительного в том, что слово берет именно он. «Мисс Грант», — обращается ко мне военный, и я уже в открытую смотрю на него, краем глаза замечая хмурый взгляд папы. «Спасибо, что пришли. С трудом воздерживаюсь от того, чтобы не фыркнуть. А у меня был выбор. Сомневаюсь. Прошу прощения, что заставила вас ждать». Из вежливости говорю я. Генерал одобрительно кивает. Быстро обвожу взглядом собравшихся в палатке мужчин. Папа по-прежнему хмурится. Джаред смотрит со свойственной ему холодностью. Николас сверкает интересом в серых глазах, и только на лице и в разноцветных радужках Картера написана безучастность. Вновь смотрю в серьезное лицо генерала Доусона. Мужчине должно быть уже за 50, но по его умению держаться и уверенности, что сквозит в каждом движении, этого и не скажешь. «Мисс Грант, вчера вы стали свидетелем появления наших гостей, а также пусть и безмолвным, но все же участником разговора, состоявшегося сразу после. Щекам становится тепло, ожидая, что, скорее всего, мне выскажут неодобрение из-за того, что я залезла туда, соваться куда не имела никакого права. Прошу прощения». Вновь тихо говорю я, изображая покорность. Генерал слегка улыбается и отмахивается. «По этому поводу не волнуйтесь. Вы являетесь частью живущих на моей территории людей. Рано или поздно вы бы все равно узнали о произошедшем. К чему я все это веду? Мы планируем принять помощь наших гостей и вступить в борьбу с носителями и захватившими их демонами. Каждый человек, живущий рядом с аномалией, пройдет специальную подготовку, которую возглавят мистер Стрэндж и его люди». Пару раз моргаю и медленно киваю. Не ожидала такой откровенности. Хотя, с другой стороны, генерал прав. Им в любом случае нужно было рассказать обо всем людям. Ведь, как он выразился, проводить подготовку, скрывая информацию, было бы проблематично, да и странно. Кроме того, странно еще и другое. Они вот так просто доверят этим неизвестным тренировке местных граждан? Интересно, что пришельцы попросили взамен? Хотя лично для меня в данный момент это не имеет никакого значения. Сомневаюсь, что меня позвали сюда для того, чтобы сообщить новость в индивидуальном порядке. Не такая я важная шишка. «Какое отношение ко всему этому имею я?» — спрашиваю, переводя взгляд на папу. «Эмили», — говорит он мягко, — «мы позвали тебя не за этим». «Тоже мне новость». «Для чего же тогда?» Нахмурившись, секунду смотрю на каменное лицо Джареда, потом возвращаю внимание на папу. Отвечает мне генерал. «Мисс Грант, мы просим вас об услуге». «Услуга?» Удивленно смотрю на военного. «Кажется, я начинаю догадываться, о чем пойдет речь». Стреляю глазами в сторону Николаса, от которого и услышала эту идею чуть ранее сегодня. Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Иначе с чего бы папе быть здесь? Он ни за что не стал бы просить меня о подобном. «Что за услуга?» — подозрительно спрашиваю у генерала. «Мистер Стрэндж рассказал нам много нового и полезного о Хакатуре и их повадках. Сегодня после заката наши гости продемонстрируют самые действенные методы борьбы с... людьми, захваченными демонами. Вот тут-то нам и понадобится ваша помощь». Отворачиваюсь от генерала и смотрю в черные глаза невозмутимого Картера. «Приманка!» — выплевываю слово, будто оно пропитано ядом. Пришелец кивает и спокойно произносит всего одно слово. «Именно». Его спокойствие выводит меня из себя. Какого черта они выбрали именно меня? Возможно, мою незаинтересованную во всем этом персону по какой-то неизвестной мне причине не относят к гражданским, которых Джаред грозился ни в коем случае не подпускать границы. Но ведь и одной из военных я не являюсь. «Я вижу, вы уже в курсе событий», — проговаривает генерал Доусон. Не слышу в его голосе ни капли удивления. Скорее всего, ему доложили о том, что было сегодня утром в столовой. Но в данный момент меня это мало волнует. «Почему именно я?» Задаю тот вопрос, что горящими алыми буквами раз за разом проносится в мыслях. «На самом деле существует несколько причин, по которым мы выбрали вас, мисс Грант», сообщает генерал, и я нетерпеливо смотрю на него, ожидая продолжения. «Я могу быть с вами откровенным?» Изо всех сил пытаюсь скрыть удивление. Не думала, что этот человек такой добренький, чтобы расписывать мне мотивы своих поступков. Уверена, если бы не папа, мне ничего не стали бы объяснять. «Разумеется», — серьезно отвечаю я. Генерал внимательно оглядывает меня, а после говорит. «За те несколько дней, что вы живете на подконтрольной мне территории, вы могли заметить, что здесь нет ни одной женщины, которая носила бы военную форму. На самом деле нет, я этого не заметила и продолжала бы оставаться в неведении, если бы не утренний разговор Британи и Брэндона». Генерал дожидается моего короткого кивка и продолжает. «Все они распределены по базам и объектам, куда эвакуировали гражданское население. Женщин ученых слишком мало, и они практически круглосуточно заняты решением важнейших задач современности. На территории аномалии численность мирных граждан значительно уступает военному. И женщин, которые подошли бы для выполнения нашей задачи, просто нет. А у вас есть базовые навыки общей физической подготовки. Кроме того, я посмотрел отчеты сержанта Фодли и Янга о ваших тренировках. Показатели весьма впечатляющие, с учетом того, сколь мало времени вы уделяете занятиям в зале и на стрельбище». Медленно перевариваю все услышанное. «Скотт и Брэндон ведут отчет о моей подготовке? Это странно. Кто вообще читает эти отчеты? Но стоит признать, что в словах генерала что-то есть. Похоже, он основательно подготовился к этому разговору. Смотрю на военного, он молча разглядывает меня в ответ. Вероятно, ждет какой-то реакции. Но я все еще сомневаюсь. Быть приманкой. Это даже звучит не очень. А что ждет меня на самом деле? Есть еще одна причина», — говорит вдруг Николас. И все взгляды обращаются к нему. На лице Сероглазого появляется лучезарная улыбка, а с ней ямочки на щеках. «И какая же?» — спрашиваю я, внимательно глядя на парня. «Согласись, наше появление было эффектным и весьма неожиданным», — заявляет он не без самодовольства в голосе. «Ну а ты отреагировала довольно хладнокровно, не сбежала и даже не свалилась в обморок. Твоей стойкости можно поучиться не только девчонкам, но и некоторым мужчинам. Думаю, полчаса-час ты спокойно выдержишь вблизи от границы». На секунду прикрываю глаза, сглатываю и не сдерживаю горькую усмешку. Хладнокровно. Знали бы они, что я в действительности чувствовала в тот момент. Потирая лоб, за которым поселилась пульсация, и она не дает мне мыслить здраво. Отворачиваюсь от Николаса и смотрю на человека, что вообще-то должен быть на моей стороне. «Пап?» Он устало вздыхает. Вижу, что папа хочет подойти и обнять меня, но сдерживает себя, потому как решаемый здесь и сейчас вопрос, очевидно, очень важен. «Ты ведь знаешь, что я ни за что на свете не согласился бы на подобную авантюру, если бы не был уверен в твоей полнейшей безопасности?» — спрашивает он. «Знаю». «А ты уверен?» — все же уточняю я. Папа с самым серьезным видом смотрит на Джареда. «Капитан Купер заверил меня, что тебе ничего не грозит. От тебя требуется только недолго постоять неподалеку от границы. Выходить за ее пределы не придется. Кроме того, на всякий случай тебя будут охранять люди капитана. И мои, добавляет вдруг Картер. Тут же смотрю на него. Для чего это вообще нужно, если никакой опасности нет? Существует малый процент вероятности, что что-нибудь может пойти не так. Рассудительно замечает Картер. Мы люди обучены, и в случае чего не допустят до тебя опасность. Киваю, но продолжаю сомневаться. Если верить словам Картера, что он сказал Джареду утром в столовой, Хакатуре одуреют от моего близкого присутствия. А если они прорвутся через границу, которая, как оказалось, не очень-то сдерживает самых сильных особей, смогут ли защитить меня пистолеты военных и мечи пришельцев? Бросаю взгляд на Джареда. Все слова сомнений застревают в горле, потому что он прожигает меня своими пронизывающими голубыми глазами. И я не могу не ответить ему тем же. Поначалу я сомневался в целесообразности твоего участия в, скажем так, предстоящей операции. С расстановкой произносит он. Но в итоге Картер убедил меня обратиться с этим вопросом к генералу. Кроме того, я учел вчерашний разговор с лейтенантом Беллом. Думаю, он не ошибается на твой счет. Несколько раз удивленно моргаю, смотрю на его многозначительное выражение лица. О чем он, черт возьми, говорит? Какой еще разговор с Мейсоном? Я присутствовала во время их вчерашнего общения, и ничего подобного Мейсон не говорил. А Джаред лишь высказал ему, что лейтенант вел себя безответственно и сказал про наказание, о котором позаботится Джексон. Мельком смотрю на папу, его брови нахмурены, понимая, что он вот-вот спросит, о чем вообще речь. И тогда мне придется рассказать о вчерашнем, о свидании, тюрьме и обо всем остальном. Вряд ли папа сильно разозлится, я ведь взрослая девочка и гуляю с кем хочу. Но он, безусловно, расстроится из-за моего опрометчивого поведения. А вот как отреагирует генерал, неизвестно. Конечно, я более чем уверена, что ему наплевать на меня. А вот Мейсон, что если у него будет еще больше проблем, чем уже есть? Все эти мысли за секунду проносятся в голове. Смотрю на Джареда, который продолжает прожигать меня красноречивым взглядом. И тут до меня доходит, зачем он это делает, и для чего только что упомянул Мейсона, который вообще не имеет к происходящему здесь и сейчас никакого отношения. Это грязный шантаж. Поверить не могу в то, что этот дьявол шантажирует меня Мейсоном. Было бы проще, если бы мне было плевать. Но это не так. И Джаред прекрасно знает об этом. Вот и давит. Очень тонко и ненавязчиво. Так что понятно только мне. Но самое противное, что он прав. Буквально вчера я была у той самой границы, без оружия и без особой защиты. Возможно, если бы мы с Мейсоном подошли ближе, все могло бы закончиться иначе. Не хочу об этом думать. Сейчас важно другое. Надо ответить до того, как папа решится прервать тишину. Чёрт бы тебя побрал, Джаред Купер. Сверлю его недружелюбным взглядом. Ну почему с ним не может быть настолько же легко, как с Джексоном? Капитан Купер абсолютно прав. Цежу я сквозь зубы, после чего смотрю на папу и улыбаюсь так искренне, как только могу. Если вы уверены, что никакой опасности нет, то я постою у границы. Что вообще от меня требуется? Ничего. Тут же отвечает генерал. Мы прямо сейчас отправимся к границе, где мистер Стрэндж выберет самые удобные точки. Мисс Грант, вы можете отправляться домой. Сержант Янг привезет вас в указанное место к закату. Хорошо. Говорю я, но не спешу уходить. Секунду медлю, а потом, наплевав на реакцию всех мужчин, собравшихся в палатке, делаю шаг вперед. В последнее время мы находимся в постоянной разлуке и опасности. Нужно использовать любой шанс, чтобы побыть рядом. Преодолевая разделяющее нас расстояние, и обнимаю папу. Он тесно прижимает меня к себе и легко поглаживает по голове. Вдыхаю такой знакомый и родной с детства запах и тут же успокаиваюсь. «Всё будет хорошо», — убеждает папа. Отстраняюсь и заглядываю ему в глаза. По ним вижу, что он действительно верит в свои слова. «Ладно», — шепчу я и делаю шаг назад. «Увидимся позже?» — папа тепло улыбается. «Конечно», — говорит он. Еще раз оглядываю таких разных, но настроенных на серьезный лад мужчин, что собрались здесь. Киваю генералу и иду на выход. Понятия не имею, что ждет меня сегодня вечером. А прямо сейчас я иду спать. Обратный путь проходит все в том же молчании. Только теперь меня еще больше одолевают раздумья. После того, как я узнала, зачем меня позвали, голова начинает болеть еще сильнее, и я яростно тру лоб ладонью. Скорее всего, кожа покраснела, и со стороны я выгляжу как настоящее чучело, но мне все равно. И было бы наплевать даже в том случае, если бы немногочисленные военные обращали на меня внимание. Но они не обращают. Подъем по лестнице на 9-й этаж становится настоящей пыткой для натруженных мышц. Но я не жалуюсь и даже ни разу не срываюсь на обреченные рыдания, хотя очень хочется. В итоге мне с трудом удается сохранить достоинство. Как только оказываемся в квартире, тяжело дыша и еле переставляя подрагивающие ноги, сразу же направляюсь в спальню, где Британи разбирает свои вещи. В ту же секунду, как я переступаю порог, она застывает у раскрытой сумки, упирает руки в бока и со всей серьезностью спрашивает: «Что ему от тебя было нужно?» Отмахиваюсь, потому что не имею никаких сил рассказывать о произошедшем прямо сейчас. «Потом», подавляя зевок, говорю я и падаю на свою половину кровати. Британи спрашивает что-то еще, но я не понимаю вопроса, потому что сознанием почти мгновенно завладевает сон.